Глава третья. Вахтенный журнал Вайндо 34.2. 18 мая 2216 года. 15.30 по календарю Конфедерации. Сектор Тота. Система Колодец Мимира. Курс на сектор Сета. Изменения по маршруту. Промежуточные точки назначения станции канцеляции РС-29 и станции канцеляции ББН-Р-3 удалены с маршрута. Промежуточные точки назначения станции канцеляции СЕ-84 и станции канцеляции НГ-21 добавлены на маршрут. Расчетное время прибытия на станцию канцеляции СЕ-84 19 мая 2016 года, 19.30. Ответственный за ведение вахтенного журнала капитан Кристоф Штрудель. Внимание! До выхода в точку назначения 1 минута. Оповестила не было. Черное марево на экране разбавлялось проносящимися мимо яркими желтыми и синими полосами. 40 секунд, 30, 20, 10, 9. Невозмутимо продолжала отсчет ИИ. Корабль приступил к торможению, и, несмотря на усердную работу гравикомпенсатора, экипаж вдавило в кресло. Через несколько мгновений картина вокруг вновь приобрела четкость, обозначая очертания мелкой пыли знакомых звезд и туманностей. Зеленый код. Экипаж может отстегнуться. Маршрут до станции канцеляции СЕ-84 проложен. Время до стыковки 28 часов 42 минуты. Важно сообщила ИИ, после этого окончательно замолкнув. Пилот с удовольствием потянулся в кресле. Полет до станции предстоял еще долгий, и некоторую его часть вполне можно было поручить автопилоту. Но Эйн не торопился этого делать. Ему нравилось летать. Нравилось чувствовать себя за штурвалом огромной машины, скользящей в бесконечном черном пространстве. Это дарило чувство свободы, даже невзирая на тот факт, что сейчас он не волен выбирать, куда лететь. Космос огромен. Так не все ли равно? В наушниках, вибрируя басами, громыхала музыка, способная, как Эйну не раз уже говорили, вызвать кровь из ушей у более чувствительных натур. Из всего существующего многообразия Эйну больше всего нравилась рок-музыка Земли 20 века. И многие земные языки Эйнсток в свое время выучил исключительно для того, чтобы понимать тексты. Капитан покинул мостик почти сразу же после выхода из червоточины, а поэтому Эйнсток вполне мог позволить себе немного расслабиться, а еще поближе познакомиться с Небулой. На всякий случай, еще раз скосив взгляд через плечо и убедившись, что никто ему не помешает, Эйн с хрустом размял пальцы, сделал музыку погромче и приступил к делу. Кинди Эйвс, Zero Space. Прошло 27 минут, и запрошенная у Небулы чашка кофе наконец оказалась 6 кусочками сахара. Знакомство с ИИ прошло вполне успешно. Эйн старался не нарушать установленных правил без особой нужды, и уж тем более не стремился афишировать уровень своих хакерских навыков. Но конкретно в этой маленькой слабости почти никогда не мог себе отказать. Ведь не будет же, в самом деле, капитан Штрудель совать нос в каждую чашку, дабы уличить пилота в вопиющем перерасходе запасов. За этими мыслями и очередным грохочущим в наушниках треком Эйнстока застала тихонько подкравшаяся к нему Есси. «Не помешала, господин Трамп?» Пугающе жизнерадостно прощебетала она. «А?» Эйнсток обернулся, вынимая один наушник, хотя прекрасно расслышал и с первого раза. Да и приближение практикантки заметил уже давно. «Вы что-то хотели?» «Да, я хотел побеседовать с вами на животрепещущую тему», — девушка томно взмахнула ресницами. «О моей практике». «О, в таком случае вам нужно не ко мне, а к капитану». Эйн сделал вид, что совершенно не помнит их разговоры на инженерной палубе. «Совсем не обязательно». Есси чарующе улыбнулась. «По уставу, принятому в нашей академии, руководителем практики может быть либо капитан корабля, либо пилот. Но капитан Штрудель показался мне человеком достаточно рисковатым. К тому же, как мне кажется, он явно недолюбливает женщин. Мне бы не очень хотелось лишний раз к нему обращаться». «Вы хотите сказать, что капитан Штрудель долюбливает мужчин?» Эйнсток округлил глаза, упорно продолжая не замечать намеков практикантки. «Ну, если говорить откровенно, то мне кажется, он недолюбливает всех». Еся развела руками в трагическом жесте. С патетикой у нее был явный перебор. «А это, между прочим, самый верный показатель психологических проблем и эмоциональной нестабильности. В академии нам читали целый курс лекций на этот счет». «О!» Эйнсток сморгнул и преувеличенно серьезно продолжил. «Я думаю, вам стоит озвучить свои опасения доктору Луи Виллен. Она наверняка сможет придумать, чем помочь капитану». «Вы так считаете?» Удивленно заморгала Есси. «Физическое и психическое здоровье экипажа – ее прямая обязанность», авторитетно подтвердил Эйнсток. «Обязательно сообщу ей, но сейчас мне хотелось бы решить вопрос с практикой». Есси вновь одарила Эйна милой улыбкой. «Госпожа Юковски». Эйнсток досадливо сжал губы. «Просто Есси корректно?» «Вполне», кивнула практикантка. «Так вот, Есси, насколько я понял, эта практика, как и профессия пилота, не является приоритетным видом вашей деятельности». «Я бы так не сказала», Есси надула губки. «Приоритетной эта профессия является с точки зрения моих родителей, а им совершенно невозможно что-то возразить». «В таком случае у меня встречные предложения. Насколько мне известно, данная схема широко используется в учебных заведениях. Вы сами составляете себе план, расписание и прочее, а я все это подписываю. Корректно?» «Конечно!» Как-то подозрительно легко согласилась Есси, через мгновение со всей своей непосредственностью выдав совершенно противоположный тезис. «Но я надеюсь, моя практика все равно будет проходить не только на бумаге». «Значит, некорректно». Эйнсток печально качнул головой. «Новое предложение. Мы на относительно спокойном участке. Я как раз собирался пообедать». Изобразив на лице задумчивость, Эйн быстро перещелкнул несколькими клавишами на панели и поднялся с места. «Прошу, вы ведь знаете, что нужно делать?» «Конечно знаю. У меня были самые высокие оценки на всем курсе, особенно за маневры на симуляторе». Есси взернула подбородок, не скрывая торжества. Пообещав вернуться через полчаса, Эйнсток прикинул, что пообедать и впрямь будет не лишним, хотя скорее поужинать, ибо время обеда прошло уже пару часов назад. Вызов доктора Луи Виллен, любезно приглашающий его для проведения планового медосмотра, застал Эйнстока на полпути в столовую. Свернув к медицинскому отсеку, он столкнулся с Брэдом, идущим, судя по всему, как раз оттуда. Эйнсток хотел ограничиться лишь вежливым кивком в его сторону, но техник остановился. «Покер? Когда освободишься? Или ближе к вечеру?» Эйнсток досадливо выдохнул. Техник знал, что на ближайшие 16 часов и 30 минут ручное управление кораблю не требовалось, и любой предлог отказаться выглядел бы странно. А выглядеть странным было далеко не в интересах Эйна. «Ты расскажешь мне правила?» Чуть помедлив проговорил он в ответ. «Верно», кивнул Брэд, и в данном конкретном случае его «верно» было призвано означать «да». Хотя в лексиконе техника это слово, как успел заметить Эйнсток, могло означать почти что угодно. «Инженерная палуба?» – уточнил Эйн, привычно подстраиваясь под манеру речи собеседника. «Верно, между резервными блоками». Брэд вновь кивнул и отправился на свое рабочее место, позволяя Эйну все же дойти до медотсека. Доктор Луи Виллен одарила вошедшего пилота дежурной улыбкой. Гаста в обозримом пространстве не наблюдалось. «Плановый медицинский осмотр, господин Трамп!» Эмильен кивнула в сторону конструкции из нескольких сборных экранов и закрепленного промеж ними ручного сканера. «Снимайте одежду и подходите к сканеру». «Прошу прощения, доктор Луи Виллен». Эйнсток чуть склонил голову на бок, так и оставшись стоять в полушаге от двери. «Я не смогу выполнить вашу просьбу. У меня клаустрофобия». «Клаустрофобия?» Эмильен подняла на Эйнстока недоверчивый взгляд. «У пилота космического корабля?» «Информация об этом находится в моей медицинской карте», — ровно отозвался Эйн. Эмильен скривила губы. Видимо, не удосужилась ознакомиться с его медкартой заранее. «Тем не менее, мне нужно провести осмотр», — поджав губы, вновь заговорила она. «Согласно приказу капитана, пара минут сканирования вам не повредит». «Тем не менее», — в тон ей отозвался Эйнсток. «Этого будет вполне достаточно, чтобы вызвать у меня паническую атаку. Это неприемлемо». «Могу вколоть вам легкий транквилизатор». Эмильен безразлично пожала плечами, хотя от взгляда пилота не могла ускользнуть промелькнувшая недовольная гримаса. «Какие препараты вы обычно принимаете?» «Никакие. Мне достаточно отсутствия ситуаций, способных вызвать у меня стресс», – чуть качнул головой Эйн. «Любой посторонний препарат может повлечь за собой снижение концентрации внимания. А если я допущу в расчете точки выхода из червоточины погрешность более 0,0076%, то вместо корабля спасатели найдут сплавленный металлический шар размером с вашу голову, если вообще найдут. Насколько мне известно, в ближайшие сутки выходы из червоточины не запланированы», — самым терпеливым и обстоятельным тоном проговорила Эмильен. «А вам, как человеку, страдающему клаустрофобией, должно быть известно», — подчеркнула она, — «что действие легких транквилизаторов ограничено менее чем часом. Полный вывод продуктов их распада от 3 до 4 часов, не более». «И все же я вынужден отказаться», — все так же ровно, но абсолютно непреклонно повторил Эйн. «Можете сообщить об этом капитану. Только для него это не станет новостью. Он знакомился с моей медицинской картой». «Хорошо. В таком случае раздевайтесь и проходите к кушетке. Я осмотрю вас вручную». Кажется, теперь Эмильен не собиралась сдаваться уже из чистого упрямства или уязвленной профессиональной гордости. «Надеюсь, хотя бы диссабилофобией вы не страдаете?» «Диссабилофобия. Боязнь раздеться или появиться перед кем-то в обнаженном виде». «Ручной осмотр приемлем», — отозвался Эйнсток, проигнорировав саркастическое замечание Эмильен. Подойдя к узкой кушетке, спрятавшейся между сканером и белой громадиной криокамеры, Эйн, не торопясь, скинул куртку. Следом стянул через голову и футболку. Сухие линии тренированных мышц на груди, спине и руках подчеркивались неровными полосами десятков старых шрамов, которые неизбежно вызовут вопросы. «Раздеваться полностью?» – уточнил Эйнсток, когда следом за футболкой отправились и джинсы. «Нет, белье можете оставить», – отозвалась Эмильен, поднимая глаза от планшета. «Откуда это все?» «Трудное детство, бурная юность», — спокойно отозвался Эйн, встав неподалеку от кушетки и ожидая дальнейших распоряжений. «В детстве вас метали ножи?» — доктор с сомнением окинула его взглядом. «Или придумаете еще более нелепое объяснение?» «Нет», — Эйн покачал головой, — «не придумаю». Эмильен скептически поджала губы. «Встаньте ровно, господин Трамп», — уже с заметным раздражением процедила она. «Сейчас я произведу первичный осмотр. А когда закончу с обследованием остального экипажа, вы придете ко мне снова для ручного сканирования. Разведите руки в стороны». Эйнсток молча повиновался. «Просто немного потерпеть. Просто не выдать своего напряжения и неприязни, когда ее пальцы последовательно прижимают точки лимфоузлов, постукивают по ребрам и прощупывают позвонки. Вы можете одеться и сесть за стол. Я возьму кровь для анализа», — сказала Эмильен, закончив. «Гемофобия в вашей карте вроде бы не указана». Эйн оделся, присел за стол перед доктором и протянул руку. Вновь сделал вид, что не заметил ее выпада. Через 20 секунд дело было сделано. «Можете быть свободны», — прохладно проговорила Эмильен, запечатывая пробирку с кровью. «Капитану пройти в медицинский отсек для осмотра». Услышав голос корабельного ИИ, Кристоф недовольно поморщился. Он привык, что сообщения не было и всегда были исключительно информативны, потому как члены предыдущего экипажа не имели дурной привычки нагружать систему оповещения по всякой ерунде. Что ж, самое время вдолбить эту привычку и экипажу нынешнему, ограничив протокол доступа к небуле еще жестче, раз уж самим им не хватает на это ни мозгов, ни дисциплины. «Медицинский осмотр, капитан», — улыбнулась Эмильен, когда Кристоф вошел в медотсек. «Прошу, раздевайтесь, проходите в камеру сканирования, чувствуйте себя как дома». Она радушным жестом указала в сторону сканера. «Я и так у себя дома, доктор Луи Вилен. Гостя здесь вы». Кристоф на мгновение замолчал. От его чуткого слуха не укрылась возня и характерное дзинканье стеклянной тары из-за ширмы. «Доктор Луи Вилен», — медленно проговорил он. «Опись и ежедневный отчет об использовании всех спиртосодержащих препаратов мне на стол, начиная с сегодняшнего дня». Из-за ширмы раздался сдавленный вздох, красноречиво подтверждающий, что если Гаст и не занимался использованием спиртосодержащих препаратов прямо сейчас, то явно рассчитывал приступить к этому в ближайшем будущем. Не уделив медбрату более ни секунды внимания, Кристоф принялся вдумчиво расстегивать китель. Пуговиц на нем оказалось достаточно, чтобы доктор успел заскучать. А то, как старательно она отводила взгляд в сторону, когда в ход пошли рубашка и брюки, и вовсе заставила Криса усмехнуться. «Чувствовать себя как дома я предложила только внутри сканера», — отозвалась Эмильен. «Чтобы вы могли расслабиться, и дискомфорт никак не повлиял на результаты обследования». Ответом ей послужило отчетливо раздавшееся из камеры скептическое хмыканье. Каким бы профессионалом ни мнела себя эта особа, результаты сканирования поведали бы ей не больше, чем медицинская карта, не считая нескольких старых травм, незначительных признаков курения в легких и следов ожога на левом боку. Здоровью Штрудля можно было только позавидовать. «Вы можете выходить и одеваться», – великодушно разрешила Эмильен. «Я возьму у вас анализ крови и дам некоторые рекомендации». Она вновь принялась с преувеличенным вниманием изучать медицинский пистолет, но на этот раз нет-нет, да и поглядывала за одевающимся капитаном. Как будто бы невзначай. Ну что ж, пускай смотрит. Стесняться ему нечего. Кристоф всегда держал себя в прекрасной форме. А если доктор Луи Вилан не утруждает себя понятием врачебной этики, то это исключительно ее собственные проблемы. Когда была застегнута каждая пуговица, манжеты подтянуты на одинаковом расстоянии, а чуть взъерошенные светлые волосы тщательно приглажены, Кристоф уселся за стол напротив Эмильен. Обычно подчиненные Кристофа Штрудля старались как можно скорее избавиться от общества капитана. Однако Эмильен его нежданно удивила. «Капитан!» Вроде бы все тем же профессиональным тоном, но в то же время как-то излишне вкрадчиво проговорила она. «К сожалению, во время осмотра я обнаружила некоторые отклонения в ваших показателях». Пауза. Внимательный взгляд. «Имеет место быть некоторая излишняя напряженность. Я бы рекомендовала вам больше положительных эмоций». Штрудель, не торопясь, окинул доктора Луи Вилан внимательным взглядом. «Она что, пытается с ним заигрывать? Серьезно?» «О какого рода положительных эмоциях идет речь, доктор Луи Вилан?» Он принялся неспешно закатывать рукав. «Положительные – это антоним к отрицательным, капитан», – проговорила она. «Другой вопрос, что вам их доставляет? Это мне неизвестно. Пока неизвестно». Губы Кристофа чуть дрогнули. «Все верно. Не показалось. Что ж, лестно. Только вот чертовски не к месту». Несмотря на скверный характер, Кристоф не испытывал недостатка в женском внимании. Конечно же, у него были женщины, но чем-то связывать себя с ними Кристоф не имел привычки. Случайная встреча, случайная ночь. Всегда только одна, не больше. Чаще всего такой порядок вещей устраивал обе стороны. Безусловно, Эмильен была привлекательна, однако Кристоф никогда не относил себя к числу тех мужчин, что способны потерять голову из-за женщины. К тому же, у него не было ни малейшего желания создавать нездоровую обстановку в команде. Собственные правила и приказы Кристоф имел обыкновение прежде всего выполнять сам. Зачем это нужно самой Эмильен? Глупый вопрос. Большинству женщин обычно достаточно лишь желания потешить свое самолюбие. Пожалуй, наблюдать за ее попытками будет столь же любопытно, сколь и за закономерным итогом, когда ее самоуверенность размажется о жестокую и упрямую реальность. «Внимание экипажу!» Из динамиков неожиданно прозвучал голос Небулы. «Корабль входит в метеоритный поток. Рекомендуется занять сидячее положение на ближайшие 15 минут». Рука Эмильен с пистолетом застыла в воздухе. Мгновением позже прибор был убран обратно в стерилизующий шкафчик, а сама Эми опустилась на стул напротив капитана. «Доктор Луи Вилан». Намеренно выдержав паузу, Штрудель откинулся на спинку стула. «Вы так и будете смотреть на меня, рассуждая о моих эмоциях? Или все-таки возьмете анализ крови? В вашей лаборатории не учили брать его в нестандартной ситуации?» «В моей лаборатории учили брать его даже стоя на одной руке. Но мне очень не хочется разорвать вам вену, когда корабль совершит резкий маневр». Лицо Эмильен вмиг посерьезнело. «А как вы собираетесь оказывать помощь в экстремальной ситуации, Эмильен?» Кристоф поставил локти на стол, сцепив пальцы замком. Уязвленно поджатые губы доктора Луи Вилан его весьма позабавили. «Всегда важно понимать риски», — с расстановкой проговорила доктор, чуть прищурившись. «Плановая процедура может подождать. Если же предполагаемая польза для пациента превышает риск, то делать следует все, что возможно. Впрочем, если вам хочется проверить мои умения, Кристоф, то предлагаю вам самому решить, насколько оправдан риск». «Вы сделаете этот анализ, Эмильен, и сделаете аккуратно». Капитан не спрашивал, он утверждал. «А если нет? Что ж, в таком случае мне лучше выяснить это сейчас, а не в момент настоящей опасности. Когда ваше нежелание идти на риск будет стоить кому-то жизни. Кристоф, не отрываясь, глядел Эмильен в глаза, протягивая руку ладонью вверх. Заметно поколебавшись, Эмильен все же вновь достала из ящика пистолет для забора крови, но с таким гордым и независимым видом, будто это было ее собственным решением. Не говоря ни слова, она направила лазерный указатель ланцета на сеть подсвеченных в инфракрасном спектре вен, свободной рукой дополнительно фиксируя предплечье на случай толчка. Одно нажатие, несколько секунд ожидания, необходимых для забора крови. Игла вышла из вены, оставив каплю стерилизующего и кровоостанавливающего геля за собой. «Достаточно аккуратно, чтобы не сомневаться в моем профессионализме, капитан!» Вызов в голосе доктора Луи Виллен неуловимо мешался с каким-то тщательно скрываемым беспокойством. Кристоф опустил рукав, возвращая застежки на место. Поправив манжеты до состояния идеальной симметрии, он снова откинулся на спинку стула, бросив быстрый взгляд в сторону ширмы. Притихший Гаст давненько уже не подавал оттуда признаков жизни, хотя, прислушавшись, можно было уловить звуки глубокого и медленного дыхания. Похоже, для сна этот парень умел использовать поистине любую свободную минуту. «Вас нервирует моя компания, Эмильен?» «Нервирует? Слишком сильно сказано. Скорее, волнует. Не скрою». Эмильен улыбнулась. «Главное, чтобы вас не нервировала моя. Помните о положительных эмоциях. Ваша напряженность может быть следствием частого подавления гнева». Доктор промолчала, разглаживая одной ей видимую складку костюма на ноге. «Я рекомендую вам не подавлять появление гнева, а устранить его первопричину и найти больше вещей, приносящих радость». «Увы, если я удалю первопричину, корабль останется без экипажа». Кристоф усмехнулся. «Большей его части». «Вы шутите, а я лишь хочу предложить вполне конкретную и клинически одобренную антистрессовую программу. Разумеется, если вы готовы подойти к этому серьезно. Важен ваш личный настрой на позитивные перемены». «Удостоите меня психоанализом, Эмильен?» Тон Кристофа демонстрировал крайнюю степень скепсиса. «Нет». Доктор Луи Виллен поморщилась, будто слово «психоанализ» было неприличным ругательством. «Я говорила о курсе психотерапии, а не о давно изживших себя идеях Фрейда». «Вот как! И чем же он вам так сильно не угодил?» «Убедительных доказательств эффективности психоанализа как метода лечения у современной науки нет». «Или просто дело в том, что мало кто захотел поверить в истинную природу человеческой сущности, исключительно грязную и неприкрыто отвратительную в своем эгоизме». Кристоф пренебрежительно усмехнулся. Эмильен поджала губы, явно не ожидая от него подобной отповеди. «Я предлагаю всего лишь антистрессовую психотерапию. Могу составить для вас индивидуальную программу, если у вас будет на то желание, разумеется. В этом случае дайте мне знать, я назначу время». «Внимание экипажу!» Динамики вновь ожили голосом ИИ. «Метеоритный поток пройден. Экипаж может возобновить свободное перемещение по кораблю». Кристоф поднялся с места. «Все непременно, доктор. Я дам вам знать, если у меня будет желание». Не дожидаясь ответа, он покинул медотсек, так и оставив двусмысленные слова висеть в воздухе. Правда, вернуться в свою каюту и продолжить разбор документов капитану не довелось, потому что, заглянув по пути в рубку, он обнаружил там картину, заставившую его похолодеть. В кресле пилота, увлеченно тыкая кончиками на маникюрных ногтей в клавиши, с гордым видом восседала Юковски. Сам же пилот стоял неподалеку, прислонившись плечом к стене и с самым невозмутимым видом потягивая кофе. «Что здесь происходит, Трамп?» Кристоф не повысил голоса. Однако для того, чтобы почувствовать звенящую в нем угрозу, этого и не требовалось. По правде говоря, выразиться он хотел куда более емко, но этого капитан позволить себе не мог. Вовсе не из уважения к собеседнику, а из самодисциплины. «Вам надоело жить, и за компанию вы решили угробить весь корабль?» Почти неуловимым для глаза движением Эйнсток моментально выпрямился. «Некорректно, капитан. Никакой угрозы кораблю и его экипажу нет». Этот засранец оставался так возмутительно спокоен, что Кристофу захотелось приложить его башкой об стену. Хотя бы для того, чтобы стереть с его лица это гадостное выражение. Однако, не дожидаясь вспышки праведного капитанского гнева, Трамп сразу же продолжил. Госпожа Яковская утверждает, что у нее был высший балл по отработке маневров на симуляторе полетов. И в этом я склонен ей поверить. Взгляните сами. Она ведь действительно на редкость ловко управляется симулятором. И вот уже 44 минуты не доставляет проблем никому из экипажа. Кажется, это был первый и единственный раз, когда Кристоф посмотрел на пилота с чувством, смутно напоминающим приязнь. Точнее, тень приязни. Или, пожалуй, даже призрак тени приязни. «Чтобы я больше не видел ее за панелью управления», — жестко отрезал Кристоф. Готового последовать за этим полноценного выговора пилоту помог избежать внезапно прозвучавший из динамиков голос Небулы. «Внимание! В непосредственной близости обнаружен корабль. Траектория движения не поддается расчету. Пилоту занять свое место для перехода на ручное управление». «Упс!» — пожал плечами Эйнсток. «Этого предусмотрено не было». «То есть, как это ручное управление?» Глаза, повернувшиеся в кресле Есси, лучились всепоглощающим негодованием. «Вероятно, какой-то сбой», — и глазом не моргнув, отозвался Трамп. «Сейчас проверю. Мое кресло. Вы позволите?» Мрачно усмехнувшись, Кристоф покинул рубку. Досматривать зарождающуюся истерику практикантки и то, как пилот намерен с ней разобраться, у него не было ни малейшего желания. А вот придумать для Юковской какую-нибудь работу, пусть даже самую идиотскую и бесполезную, стоило как можно скорее. Кажется, на инженерной палубе завалялась пара ящиков нерассортированных кабельных стяжек. Крокус Штейн с восторгом обследовал почти все доступное ему пространство верхней палубы. Закончил свою экскурсию посещением корабельного гальюна, тем самым успешно совместив удовлетворение своего любопытства и удовлетворение надобностей более прозаичных. Впрочем, именно любопытство пару минут позднее и сыграло с ним злую шутку. Ученого крайне заинтересовал вопрос, куда же уходит содержимое унитаза. Хотя назвать хромированно-пластиковую конструкцию с кучей непонятных трубок унитазом Крокус бы не осмелился. Внимательно изучив табличку с правилами эксплуатации, в схематических картинках не рекомендовавшую совать в сливную дыру любые выступающие части тела во время спуска воды, профессор осторожно повторил смыв. Сначала на безопасном расстоянии. Ничего страшного не произошло. Но и увидеть, куда же уходит вода, с такого угла обзора было решительно невозможно. Мучимый любопытством, Крокус сделал еще одну попытку и нажал кнопку смыва снова, на этот раз склонившись над сортиром поближе. Потом еще немного ближе. Ради своих научных изысканий Крокус был готов рискнуть. И он рискнул, наклонившись прямо над дырой и вновь нажав кнопку. О чем пожалел уже в следующую секунду. Подол халата был с головокружительной скоростью затянут в слив, а сам Штейн оказался прикован к унитазу. Отдавать проклятому горшку такой трофей ученый был не намерен. Он безмерно любил свой застиранный халат с вышитой эмблемой обожаемого НИИ, а потому самоотверженно вступил в борьбу с коварной техникой. Но с каждым новым нажатием кнопки Крокус проигрывал машине очередной сантиметр халата. Сложно было предположить, сколько бы длилась эта неравная схватка, если бы очередная попытка отнять халат у сливного отверстия не закончилась жалобным треском рвущейся ткани. В утробе унитаза что-то сытно заурчало, словно он впрямь самодовольно ликовал, получив свой трофей. Штейн в сердцах выругался, от души пнул обидчика и поспешил выйти прочь из этой камеры пыток, пока зловредная сантехника не вздумала отхватить ему что-либо гораздо более ценное. В это же мгновение панель управления перед техником на инженерной палубе мигнула россыпью сигнальных ламп. Один из фильтров был засорен каким-то посторонним предметом. Конечно, это не могло остановить или серьезно нарушить работу всей системы. Однако же, все равно, засор следовало устранить. Брэд неторопливо застегнул на себе рабочий пояс с инструментами и отправился наверх. «Эйнсток», — проговорил он в интерком уже по дороге, — «можешь скинуть схему воздуховода мне на планшет?» «4 секунды», — немедленно отозвался пилот. «Загрузка. Готово». Получив схему, Брэд внимательно изучил место, где воздушная шахта примыкает к техническому помещению. Оттуда без проблем можно было получить доступ к фильтрам. Достаточно лишь снять защитную панель рядом с душевыми. «Не было. Запись для Вахиного журнала. Неисправность второго дегидрирующего фильтра», — проговорил Ларай, отставляя в сторону одну из защитных панелей. «По предварительной оценке, незначительная. Старший техник Ларай». В шахту пришлось залезать ползком, но уже через несколько метров она расширилась так, что стало возможным встать. Хотя места для локтей все равно отчаянно не хватало. Взору открылась изнанка корабля, хитросплетение проводов и труб, соединяющихся и расходящихся вновь причудливым узором. Раздвигая перед собой электрические лианы, техник добрался до блока фильтра и скрутил защитный колпак, мысленно возблагодарив Вселенную, что там не застряло ничего, кроме куска ткани. Потянувшись за инструментом, Брэд случайно ударился локтем о близкую стенку шахты. Тут же завороженно уставившись на выроненную отвертку, со стуком заплясавшую по полу. Так уже было? Почти так. Команда разбралась в увольнительное, пользуясь редкой возможностью поразмять кости, не с винтовкой наперевес под вражеским огнем, а где-нибудь на танцплощадке, в футбольном поле, а то и вовсе в местном публичном доме. Лампы работали на треть мощности, экономя энергию на пришвартованном в доке корабле. Однако все равно нещадно жгли глаза. Соленые капли пота струились по лицу техника, капли со скул, с носа, заливали шею за воротом футболки. Ларай то и дело вытирал лицо тыльной стороной ладони, в результате чего уже через 10 минут был безбожно изгваздан в копоти от старых обожженных проводов, пыли, налипающей на влажную кожу и технической смазки. Последняя же сыграла решающую роль, когда техник, недовольно щурясь от слепящего света и вновь отирая лицо, не удержал инструмент. Тот коварно выскользнул из ладони и звучно шмякнулся на пол. Брэд, оставшийся болтаться под потолком на фалах в окружении вороха проводов, но, увы, без индикатора фазы, мог лишь проводить вероломный инструмент полным вселенской скорби взглядом. И если капитан Диана Белл и хотела мягко поинтересоваться, какого черта при такой потрясающей возможности слинять с корабля Ларай копается на технической палубе, то, воочию лицезрев пыхтящего под потолком обмыленного техника, она промолчала. Лишь подала ему индикатор, а получив сдержанное спасибо, так и осталась рядом, периодически протягивая нужный инструмент, и даже сама не заметив, как втянулась в процесс. Книги, полные романтического бреда, частенько пестрели строками о том, как их пальцы впервые соприкоснулись, заставляя пробежавший между ними разряд молний зажечь пламя любви. Но Брэд хорошо помнил этот момент. Не было сверкающих молний, наэлектризованных взглядов, прикушенных от переизбытка эмоций губ или многозначительных касаний рук. Нет, между ними была работа и немного статического электричества от незаземленного провода, за которым Ларай охотился в огромном ворохе. «Брэд, что-то серьезное?» Голос пилота вырвал Ларая из омута воспоминаний, возвращая к действительности. «Кусок тряпки, не критично, уже почти исправил». Отозвался техник, поднимая отвертку и принимая за устранение засора. «Включи продув на третье сопло второго фильтра». «Отлично. Работает. Вырубай приток». «Готово». Продув отключился. Пилот нет. «Я думаю, стоит провести экипажу хотя бы минимальный инструктаж. В век управляемых ракет оказаться в открытом космосе с ведерком было бы крайне неловко». «Верно». Брэд сдержанно улыбнулся. «Не было. Запись для вахтенного журнала. Поломка устранена, фильтр не поврежден, замены деталей не требуется. Старший техник Ларай». Передав сообщение, Брэд с чистой совестью направился в душ, согласно расписанию, предоставленной в распоряжение мужской части экипажа на ближайшие 2 часа.